«Вы это и теперь делаете!» — с отвращением пробормотал Миусов. Старец молча разглядывал того и другого. «Будто! Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович! И даже, знаете, предчувствовал, что делаю, только что стал говорить. И даже, знаете, предчувствовал, что вы мне первые это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня, ваше преподобие, обе щеки к нижним деснам присыхать начинают. Почти как бы судорога делается. Это у меня еще с юности. Как я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной, с рождения. Все равно, ваше преподобие, что юродивый. Не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается небольшого, впрочем, калибра. Поважнее-то другую бы квартиру выбрал, только не вашу, Петр Александрович, и вы ведь квартира неважная. Но зато я верую, в Бога верую. Я только в последнее время усомнился, но зато теперь сижу и жду великих словес». Я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине? Входит и прямо сразу «нет Бога!» На что великий святитель поднимает перст и говорит: «Рече безумец в сердце своем несть Бог». Тот, как был, так и в ноги верую кричит и крещение принимаю. Так его и окрестили тут же. Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин — крестным отцом. Федор Павлович, это несносно. Ведь вы сами знаете, что вы врете, и что этот глупый анекдот неправда. К чему вы ломаетесь? Дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя, Миусов. «Всю жизнь предчувствовал, что неправда!» С увлечением воскликнул Федор Павлович. «Я вам, господа, зато всю правду скажу. Старец великий! Простите, я последнее окрещение-то Дидерота сам сейчас присочинил. Вот сию только минуточку, вот как рассказывал, а прежде никогда и в голову не приходило. Для пикантности присочинил. А для того и ломаюсь, Петр Александрович, чтобы милее быть. А, впрочем, и сам не знаю иногда для чего. А что до Дидерота, так я этого рече безумца 20 раз от здешних же помещиков еще в молодых летах моих слышал, как у них проживал. От вашей тетеньки, Петр Александрович, Мавры Фоминишны, тоже, между прочим, слышал. Все-то они до сих пор уверены, что безбожник Дидерот к митрополиту Платону спорить о Боге приходил». Миусов встал, не только потеряв терпение, но даже как бы забывшись. Он был в бешенстве и сознавал, что от этого сам смешон. Действительно, в келье происходило нечто совсем невозможное. В этой самой келье, может быть, уже 40 или 50 лет, еще при прежних старцах, собирались посетители, всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во все время посещения. Многие из высших даже лиц и даже из ученейших, мало того, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью, со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность все до единого глубочайшую почтительность и деликатность во все время свидания. Тем более, что здесь денег не полагалось, а была лишь любовь и милость с одной стороны, а с другой — покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца.